जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनः नामे नमस्ते Бенгалии проповедуют святые. Почему? Потому что никто, кроме тебя, не сможет этого сделать. В Бенгалии люди очень гордые. Не только в Бенгалии, но в Бенгалии в частности. И люди гордятся чем обычно? Что является предметом на гордости? Богатство, еще что? Красота, знание, сила. Ну, отвлечение. Иногда. некоторых редких людей. Слава. Все это предметы гордости человека. Происхождение знатное, богатство, красота, знание. Читание Махапрабху сказал Нитянанде Прабху. В Бенгалии люди думают, что они все знают. Люди занимаются тантрой, люди занимаются различными мистическими, магическими практиками. И они думают, что таким образом они спасутся. Никто, кроме тебя, не сможет переубедить их. Только ты в своем смирении сможешь раскопить их сердца, которые стали железными, каменными от гордости. Гордость делает наше сердце каменным. Гордость мешает нашему сердцу расплавиться от сострадания, от любви, от жалости, от других чувств, которые испытывает Бхакта. Чайтанья Махапрабху сказал, отправляйся туда и растопи эти каменные сердца. Чайтанья Махапрабху сказал, хорошо, я буду делать, как ты скажешь. Чайтанья Махапрабху сказал ему, проповедуй везде святое имя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нитянанда Прабху сказал, хорошо. И что начал делать? Паджа-гауранга, Каха-гауранга, Маха-гаурангера-нам-ре, Эй-джана-гауранга-бхаджа, Сей-хой хамар-пан-ре. Стал ходить от двери к двери и говорить, повторяйте его гуранги. Ни слова о Кришне. Ни слова о Кришне. Думайте о гуранге. Говорите о гуранге. Слушайте о гуранге. Повторяйте его имя. Почему? За этим стоит очень серьезная причина. Он думал, если люди будут думать о Кришне, Кришна что делает? Кришна наслаждается. Кришна ворует. Ворует? Ворует. Кришна обманывает. Обманывает? Обманывает. Кришна танцует с кем? Чужими женами. Чужими женами. Кришна делает все, что угодно. А сейчас Кали-юга. Если я буду говорить им, поклоняйтесь Кришне, что они будут делать? То же самое. Подумал, что если люди хотят получить доступ к духовному миру, если людям нужен доступ к духовной энергии, они должны думать о Господе Гуранге. Господь Гуранга сможет вселить в их сердце то, что не сможет никто другой. Только Господь Гуранга может растопить их сердце. Поэтому он пошел в Бенгалию и завоевал всю Бенгалию любовью Господа Гуранга. Гуранга Прем. На самом деле, Нитянанда Прабху неравнодушен Господу Гуранга. Однажды Сати-мата увидела сон. Во сне она увидела своих божеств. Кришна и Баларама. И она увидела Нитай мимо. И Нитай зашел в комнату. Ворвался в алтарную комнату, где Джаганат Мишра и Сати-мата поклонялись Кришне и Баларама. И сказал, эй, слезайте оттуда. Слезайте оттуда. Полез и стал стягивать Кришну. Баларам, старший брат, решил заступиться за своего маршала. Там, ты что делаешь? Ты что его стягиваешь? Он говорит, нечего, постояли уже тут. Ваше время кончилось. Пришло время Гуранги. Баларам какое-то время посопротивлялся, но Нитянанда оказался сильнее. Сказал, Кали-юга на дворе. В Кали-югу даже Кришна не может спасти. Да, в Кали-югу память о Кришне. В любое время память о Кришне может избавить человека, освободить от человека. Но мы сможем помнить о Кришне правильно только тогда, когда наше сознание очистится. А сознание наше может очиститься только тогда, когда мы соприкоснемся с Господом Гаурангой. Подумал, что если люди будут думать о Кришне, то что они поймут? Жизнь Кришны кажется очень обыкновенной. Правильно? Куда будет Кришна? Посту. Ну да, танцует с Гопи. Ну да, ворует. Вот кто такой Господь Гурам? В конце концов, нам всем хочется чего-то достичь в этой жизни. Хочется достичь чего-то. Будет воровство нашим достижением? Нет, не будет. Но то, что принес Господь Гауранга, принес нам самое высшее достижение, которое может обрести человек. Он доказал на своем примере, что нет ничего высшего. Поэтому Нитянанда Прабху стал прославлять Господа Гауранга и распространять славу Господа Гауранга. На самом деле, это наша главная обязанность с вами. Распространять людям удивительную, ни с чем не сравнимую славу Господа Бога. Мы пришли сюда, на берег этого Великого океана, для того, чтобы немножечко соприкоснуться с этой славой. Для того, чтобы понять, кто такой Господь Гауранга. И почувствовать Его красоту. Я вчера говорил о том, каким образом Вишвана Чакравати Такур объясняет один из самых важных стихов Шримад Бхагаваты. Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджита Джанаяка Шуваляджам Гьянам Чайадахай Духа. Он говорит, что когда у человека появляется реальная связь Бхакти Йога с Васудевой, Васудевой, которого можно увидеть, когда наше сознание очистилось. Потому что Васудева — это символ чистоты. Это Бог, присутствующий повсюду, Он здесь, но мы Его не видим. Когда Бхакти-йога Прайоджитаха делает эту связь реальной, Васудеви Бхагавати Бхакти-йога Прайоджитаха, как можно узнать такого человека? Джанаяка Шувайрагьяна, Гьянам Чайадахайтука. Сразу же, в тот же момент, как только эта связь стала реальной, как из теории она превратилась в практику, в реальность нашей жизни. В тот же момент у человека появляется знание и отречение. Потому что он все время помнит о Господе и знает, что Он настолько прекрасен, что ничто другое не может его соблазнить. В этом мире много соблазнов, правильно? Не просто много соблазнов, в этом мире много агрессивных соблазнов. Эти агрессивные соблазны агрессивно пытаются нас соблазнить. Если человек влюбился в Кришну, который есть воплощение сладости и красоты, если он реально увидел его, если связь эта возникла, то все эти соблазны разбегаются как призраки. Потому что ничто не может двинуть сердце такого человека, ничто не может разорвать эту связь. И поэтому у него появляются две вещи. Гьяна или полное присутствие сознания. Он знает, кто он, каждое мгновение нашей жизни. Мы по большей части в каком состоянии находимся? Сон. Ну, да, сон. В английском языке есть хорошее выражение. Spaced out. Spaced out значит человек, которого в космос запустили. Наше сознание обычно еще до Гагарина научилось летать в космос. Где-то оно размазано, непонятно где, непонятно как. Сута Госвами говорит, что тотчас же, как только человек обретает эту связь, он обретает сознание. На самом деле мы пришли сюда для того, чтобы обрести высшую силу сознания. И Чайтанья Махапрабху учит нас это. У Джаганнатха большие глаза. Он смотрит на нас большими глазами. Что это значит? Значит, он не спит никогда. У него большие, широко раскрытые глаза. Это значит, что сознание его всегда присутствует в нем. И он учит нас тому же, каким образом обрести это высшее сознание. Само слово «чайтанья» значит «высшее присутствие сознания». И Чайтанья Махапрабху учит нас этому. Он учит, что происходит с сердцем человека, как только связь с Господом становится реальной. И вайрагья. Вайрагья значит, что все остальное становится пресным. Все остальное становится безвкусным. Мы сейчас так привязаны к этому миру, потому что мы ищем в этом мире что? Ну, все люди трех вещей ищут. Каких трех вещей люди ищут? Вечность, знание и блаженство. Все ищут только трех вещей. Всем людям нужно только три вещи. Вечность, знание и блаженство. Где мы их ищем? В материи. Где нету вечности, нету знаний, нету блаженства. Мы ищем их в груди мертвой материи. Можем мы там ее найти? Нет. Но если у человека появилась эта связь с вечностью, знанием и блаженством, материя становится совершенно безразличной. На самом деле, все люди ищут только любви. Почему мы так много едим? Я постепенно перехожу к главной теме нашей сегодняшней лекции. Кто-нибудь задумался, почему мы так много едим? Сколько раз мы едим? Мы едим один раз как следует и много-много раз в промежутке. Нужно нам это? Физически для тела нужно это? Не нужно. Телу нужно вот столько. Йоги в Гималае живут на 9 горошинках перца и одной ложечке меда. Самый лучший тоник. 9 горошинок черного перца и одна ложечка меда. Есть люди, которые вообще ничего не едят. В Краснодаре есть женщины, которые солнцем питаются. У них там реакции фотосинтеза включились каким-то образом. Нам не нужна пища. Что нам нужно? Любовь нам нужна. И в нашем сознании пища связана с любовью. Мы едим так много, потому что нам любовь нужна. В каком виде мы в первый раз получаем любовь? В виде молока нашего матери. На самом деле это любовь. И всю свою жизнь мы потом ищем эту любовь. И думаем, вот тут вот. В этом фрукте или в другом фрукте. Это съесть или то съесть. Вы заметили, когда человек голодает, он становится очень слабым, он становится уставшим, он не может делать ничего, все его тело расслаблено. Правильно, да? Что нужно делать, чтобы от этого избавиться? Покушать. Когда сила приходит? Мгновенно. Может она с точки зрения физиологии мгновенно прийти? Для того, чтобы энергия пришла, и пища должна перевариться, должно пройти какое-то время, должны пройти множество реакций, она должна превратиться в сахара, сахара должны превратиться в АТФ, аденозин-3-фосфорную кислоту. Аденозин-3-фосфорная кислота должна расшититься и дать нам энергию. Мы получаем энергию сразу от пищи. Нет, не от пищи. От того, что в нашем сознании пища связана с любовью. Когда у нас нет пищи, мы думаем, у нас нет любви. Нас никто не любит. Стоит нам немножко поесть, мы сразу же наполняемся счастьем. И здесь, в Джаганнате, как Господь Вселенной, щедро раздает свою любовь. В виде чего? Шри-шри Джаганнат Махапрасадам Ки! На самом деле это его любовь. И на самом деле он дает нам возможность соприкоснуться с самим собой таким образом. Как я уже говорил, у человека появляется отречение, когда его опыт соприкосновения с Кришной становится реальным. Когда у него появляется реальный живой опыт трансцендентной реальности, истинной качества. Это самый лучший способ для нас соприкоснуться с этой трансцендентной истиной или трансцендентной реальностью. Какой? Реальный это то? Еще какой реальный? Это реальный опыт. И здесь говорится, что есть тут три брамана. Вообще браман один. Это моя адмития. Упанишады говорят, что браман один по определению. В Джаганнатхапури браманов три. Поняли, в каком он месте находится? Все священные писания говорят, браманов не может быть два. Тут их три. Даже не два, а три. Какие? Один называется Дару Браман. Дару Браман значит деревянный браман. Где этот деревянный браман находится? Неподалеку. В храме Господа Динамо. Другой называется Нама Браман. Что это за браман? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Третий называется Анна Брама. Анна значит что? Анна значит рис. Анна значит пища. Анна Брама. Только в Джаганнатхапури есть три Брама. И с каким бы из этих браманов мы ни соприкасались, мы получаем благо. На самом деле говорится, что когда мы едим махапрасад, мы соприкасаемся с чем? С чем мы соприкасаемся? Как? С Кришной ты с Кришной. Мы соприкасаемся с губами Господа Дима. Он же отведал его. Как называется соприкосновение губ с губами? Поцелуй. В следующий раз, когда вы будете есть просад, проникнитесь трансцендентным смыслом происходящего. В этот момент вы целуете Господа Зубана. На самом деле говорится, что во Вриндаване можно обрести прему. Во Вриндаване прему дает три вещи. Говардхан дает прему, Ямуна дает прему, еще что дает прему? Пыль. Если обходить Говардхан, если купаться в Ямуне, если кататься в пыли Вриндавана, можно обрести прему. По милости этих трех вещей. В Навадвипе, в Майяпуре прему можно обрести с помощью чего? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. В Адвайте према приходит, когда человек поет кирту. И скоро вы окажетесь в Навадвипе, услышите эти сладкие бенгальские кирты, которые невозможно остановиться, слушать. Или поют. Прямо из этого входит в наше сердце. В Джаганнатхапури есть только один способ обрести прямо. Какой? Махапрасады Гурудеве, Намо Брахмане Вайшнаве, Сваха Пуня Радамаджаны, Шасанай Ваджаяте. Человек получает сначала веру, потом ништу, и потом бхаву, и потом прему. Сначала он просто верит в махапрасад, но вера его еще не очень твердая. Он слышал о том, какой махапрасад где-то там у себя в городе Глухове. Он подумал, надо приехать сюда, чтобы попробовать. Езжает сюда, у него появляется ништха. Твердая, непоколебимая вера в то, что Махапрасад может меня спасти. И потом, когда эта вера разрушает все анархии в его сердце, у него появляется что? Бхава. Ест Махапрасад, и что начинает течь у него из глаз? Слезы любви. Волосы становятся дыбом у него на голове. Дрожь охватывает его, и ком застревает в горле. Это ком Махапрасада. Так незаметно для себя он оказывается в духовном мире, в лилах Господа Джаганнатха. На самом деле, как я уже сказал, это очень важный философский, очень важный философский момент, стоящий за сегодняшней лекцией. Чтобы человек обрел опыт общение с Богом. Не зря в этом стихе, который мы прочитали в начале, «Васудеви Бхагавати Бхакти Йогу Прайоджитаха». Давайте прочитаем его вместе. «Васудеви Бхагавати Бхакти Йогу Прайоджитаха Джаная Тяшу Байрагьяму Гьяму Чарахайтуха». Это Ахайтука Гьяна, беспричинное, естественное, самопроизвольное гьяна или знание, видение Бога. И естественные беспричинные вайраги или отречения от этого мира приходят в тот самый момент, когда связь Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджита становится реальной. Связь с кем? Как Кришна назван в этом стихе? Васудев. Васудев. Кто такой Васудев? Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджита. Кто такой Васудев? Васудев – это сын Васудевы. А кто такой Васудева? Что дает нам Кришна? Васудева – отец Васудева. Что может в нашем сердце дать нам Васудеву? Васудева. Кто такой Васудева? Шудасатва. В четвертой песне Шримад-Бхагаватам дается это определение. Сатвам Вишудам Васудева Шабдитам. Васудева – это Вишудасатва. Это Вишудха Сатва, или чистая сатва в нашем сердце. Эта связь может стать реальной только тогда, когда сердце наше полностью очистится от чего? От тамаса, от раджаса и все чего. И даже от сатвы. От материальных гун природы, от тамаса, от раджаса и даже от материальной сатвы очистится наше тело. И все это можно сделать только тогда, когда мы соприкоснемся с ниргуной, с чистой сатвой, когда наше сознание полностью очистится. Упанишады, в частности Чандоги Упанишад, объясняет, какую роль играет пища в очищении нашего сознания. Ахара шудхо сатва шуди. Ахара значит пища. Когда ахар, пища становится чистой, что становится чистой? Сатва шуди, сознание становится чистым. Сатва шудхо друга смрити. Когда сознание становится чистым, что появляется? Да, твердая память. Человек приходит в себя. Сейчас мы находимся в состоянии беспамятства. В состоянии... В состоянии опьянения, в состоянии забвения. Забвение, кто я такой, кто такой Бог, что я тут делаю, зачем я сюда появился. Человек ничего не знает. И даже когда он пытается помнить о Боге, что с ним случается? Он забывает о нем сразу же. Значит, пытался из вас помнить о Боге? Сознание отворачивается от Бога. Мы его туда, а оно оттуда. Мы его пинками, оно бежит. Мы его тянем, оно не тянется. Поэтому там говорится, сатва шудхо. Причина в чем? Причина в том, что наше сознание грязное. Сатва шудхо, друга смрити. Друга смрити, что значит? Какая память появляется? Твердая. Есть такая формула в здравом уме или как это? И твердой памяти. Когда у человека здравый ум, у него твердая память. Друга смрити значит память, которая может не отклоняться и помнить о том, о чем мы хотим помнить. Сейчас у нас здравый разум. Твердая память. Потому что сознание нечистое. Все начинается с садхары. Ахара шудхо сатва шудих. Сатва шудхо друга смритих. Так, смрити лабдхе, когда человек обретает память или способность помнить о Боге, что случается? Сарва гранхинам випрамокс. Все Прабхупада цитирует этот стих из Чандоги Упанишад, 3 главе Бхагавад-гиты. Что происходит, когда у человека появляется смритир лабдха, когда он обретает память? Сарва гранхина випрамокша. Что разрывается? все узлы в сердце. Какие узлы? Что нас держит с этим миром? Материальные желания, привязанности к карме. Самскары, которые находятся в нашем сознании. Твердые, жесткие самскары, которые привязывают нас, приковывают нас цепями к этому миру. Мы хотим в духовный мир, или как есть хорошая русская поговорка, хотел бы в рай, но грехи нет. Что такое эти грехи, которые тянут нас вниз? Самскары, греховные желания, греховные привычки, отпечатки в нашем сознании. Что может избавить нас от этих отпечатков? Сарва гранхина випрамокша. Чистая пища. Через эту цель, последовательность, в конце концов, человек может избавиться от всех своих греховных привычек просто с помощью одного, если пища его будет чистой. На самом деле, в ведическом обществе придавалось огромное значение чистоте, особенно приготовлению пищи. Люди, раньше не было никаких мест публичного поедания пищи, потому что человек лишался своей касты. Браманы ни в коем случае не ели у людей с более низким сознанием, чтобы, не дай Бог, сознание не осквернилось. Путешественники пишут, один путешественник китайский, который приехал сюда, он увидел сцену такую, что пришло время есть. И несколько браманов сели поодиночке, накрылись чадрами и стали есть под чадрами. Чтобы, не дай Бог, чья-то зависть, чей-то завистливый взгляд не осквернил их пищу. Там было очень четкое понимание того, что с пищей мы принимаем внутрь энергию. На пище отпечатываются все возможные энергии, прежде всего тонкие энергии. Зависть чужая, чувства чужие, эмоции чужие, все это отпечатывается с пищей. Когда мы едим все это. Нам, собственно, все равно, нам терять нечего. Но в ведические времена, когда люди ценили чистоту, они с очень большим пиететом относились ко всему. Сейчас, если бы люди увидели вообще все происходит из тех времен, они бы в обморок упали. Шрила Прабхупада в этом смысле был тоже очень внимательным. Однажды его слуга во второй раз поставил ему соль. В прошлый раз что соль выбрасывается, вот он попользовался этой солью, он еще раз поставил соль. Шрила Прабхупада читал и сказал, ты как был млечный, так и остался. Как был грязным, необразованным, невоспитанным млечный, так и остался. Я не могу есть свои собственные объедки. Потому что я уже ел эту соль. Человек не может есть свои собственные объедки. На самом деле, самым оскверняющим для нашего сознания являются наши собственные объедки. Когда мы их поели один раз, и потом еще раз ели. Там у нас ничего страшного. Пожевали жвачку, отложили, и все. Проблем нет. В ведические времена были сотни, тысячи правил того, каким образом нужно готовить пищу, как нужно ее есть, чтобы она была безукоризненно чиста. Мы недавно с Раджареной ходили на урок санскрита. И учитель санскрита открыл энциклопедию, слова энциклопедические, решил нам объяснить какую-то статью. И я долго искал подходящую статью и нашел. Статья называлась Боджанам. Боджанам значит пища. И он стал с огромным аппетитом читать. Он прочитал часа за 2.5, он прочитал 1.5 столбца из этой статьи. Статья была 5 страниц убористым шрифтом. И вся состояла из цитат, из различных смрити-шастр, как нужно есть пищу, как нужно готовить пищу, когда можно есть, когда нельзя есть, как ее нужно есть. Какие мантры нужно читать, до, вместо, после и так далее. Мы были очень рады, что он прочитал только 1.5 столбца. Потому что если бы он прочитал все, непонятно, что бы нам нужно было делать. Но суть в том, что еще раз, это нечто, через что в конце концов очищается наше сознание. И через что греховные реакции тоже входят в нас. Считается, что когда человек ест нечистую пищу, то склонность его к грехам становится более сильной. Самый простой способ. Если хотите попробовать, пойдите попробовать. Там поешьте какую-то там гадость. И сразу же вам захочется грешить. И вы подумаете, а что вообще? Что я время зря теряю? Зачем я столько времени провел зря? Греховные склонности будут усиливаться мгновенно за счет пищи. Почему мы не едим лук? Иногда люди спрашивают, что лук, что ли, не овощи, что ли? Овощи. Тоже овощи, но греховные овощи. Овощи, которые несет в себе энергию тамагу. Лук, чеснок – это то, что делает человека склонным совершать греховные поступки. И в Ведах говорится, что ни в коем случае, в любых ситуациях человек должен быть очень осторожен, потому что незаметно для него эта склонность может войти в него. В Упанишадах появляется любопытная история. Там делается одно единственное исключение, когда можно поесть пищу не очень чистую. Как по-вашему, когда? Когда умираешь от голода. Когда умираешь от голода, тогда можно поесть пищу не очень чистую и не загрязниться этим. Если ты не съешь эту пищу и умрешь от голода иначе, тогда можно поесть. Чандоги Упанишад приводит любопытную историю про одного бедного брахмана, который жил в какой-то деревне. И в деревне весь урожай был уничтожен. Выпал град, уничтожен весь урожай. Этот брахман день и ночь голодал. Его жена голодала. В конце концов, жена ему сказала, иди, принеси что-нибудь. Брахман пошел к богатому человеку, постучался его в дверь. Богатый человек обедал. Богатый человек ел фасоль. Брахман подошел и сказал, Прабу, дай мне что-нибудь поесть. Богатый человек знал, что это брахман. Ну, брахман значит человек, что очень внимательно относится к своей пище. Он сказал, у меня ничего нет, только вот то, что вот тут на тарелке видишь. Хочешь, поешь. Тот взял и стал есть, у него на глазах. Богатый человек говорит, вот водичка, запей. Он говорит, нет, водичку я пить не буду, потому что ты ее выпил уже. Он говорит, постой, дорогой мой. Фасоль я тоже съел. Фасоль ничего, если я фасоль не поел, то я бы умер. А водичку я в другом месте. От водички твоей я осквернюсь, от фасоли не осквернюсь. Иначе говоря, и это очень важный момент, что Прабхупада не зря дал нам эти четыре регулирующих принципа. Четыре регулирующих принципа – это предварительные принципы, с помощью которых человек может очистить свое сознание, чтобы подготовить его к восприятию трансцендентной реальности. На самом деле, если человек не следует этим четырем регулирующим принципам, он не лучше, чем животное. Чем плохо быть животным? Ничем не плохо. Наоборот, даже лучше. Лучше быть животным. Животные больше наслаждаются. Большая часть людей, если им сказать, вы живете как животные, они скажут, ну и что? Что в этом плохого? Плохого в этом только одно. Только одна вещь. То, что такой человек лишает себя возможности ощутить Бога по-настоящему. И здесь, в Джаганнатхпуре, мы имеем возможность соприкоснуться с Богом в виде Его прасады. Теперь начинается наше главное. Это все было видение, чтобы подвести нас к тому, что такое этот прасад. Прасад на самом деле милость Кришны. И в 11-й песне Шримад-Бхагаватам Удава раскрывает секретный способ, каким образом преданный может победить майю. Мы сейчас находимся в царстве майи. И майя влияет на нас. Как майя влияет на нас? Как майя влияет на нас? Разными способами. В частности, ум из чего состоит нас? Из майи. Ум – это творение чего? Ум – творение майи. Тело – наше творение майи. Чувства наши творения майи. Все это ложные вещи. Влияет на нас наш ум? Можно у вас спросить? Да. Нескромный вопрос. Кто здесь свободен от влияния ума? Громко крикните «Хари Бол». Кто свободен от влияния тела? Кто полностью независим от этого? Кто-то хочет избавиться от влияния ума? Громче крикните «Хари Бол». Будда говорит, есть один единственный способ избавиться от влияния майя. Один единственный способ полностью победить майю. Какой? Махапрасады горне, намограмани вашне, ватапуньява тамраджам, вишвасанатаджайте. Будда говорит, так как я ношу твой прасад, гирлянды, которые ты носил, одежду, которую ты одевал, и прежде всего пищу, которую ты отведал, духи, которыми ты когда-то, ароматические масла, которыми ты смазывал свое тело. Только благодаря этому я могу полностью победить влияние майя. Майя не распространяет на меня свое влияние, потому что прасад – это прививка от майи. Для того, чтобы не заразиться, иногда люди, когда едут сюда, в Индию, чтобы не заболеть какой-то инфекционной болезнью, они делают прививку. Есть такая же точно прививка от майя. Эта прививка называется махапрасад. В этом смысл. На самом деле это трансцендентная вещь, с помощью которой человек может непосредственно еще раз соприкоснуться с духовной реальностью. За этим махапрасадом, я не знаю, рассказывал вам кто-то эту историю или нет, но даже если вы слышали эту историю, еще раз стоит ее послушать. Каким образом махапрасад стал махапрасадом? Какая история стоит за тем, что в этом храме каждый день тысячи людей получают махапрасад? На самом деле, этот храм – самая большая кухня в мире. Нет нигде такой большой кухни. На кухне в этом храме находится 750 плит. И на каждой из 750 плит можно приготовить 45 горшков прасада. Одновременно. Я потом чуть попозже расскажу, как они готовятся. Там есть своя тантрическая, мистическая схема, как все готовится. 750 плит. Вокруг них, вокруг этих 750 плит бегают 500 поваров и 1500 их помощников. Каждый день они готовят этот прасад. Каждый день. На самом деле, говорится, что сама богиня Лакшми, богиня процветания, готовит здесь этот прасад для того, чтобы обеспечивать паломников. Во время Радхаятры сюда приходят миллионы людей. И каждый день этот храм можно кормить больше сотни тысяч человек. Запросто, вообще, без всяких проблем. Сотни тысяч человек, две сотни тысяч человек, три сотни тысяч человек, 400 тысяч человек, пожалуйста. Все могут быть полностью обеспечены этим просадом. За этим стоит одна сокровенная история. Некогда Нарада Муни стал думать, какой я несчастный. У меня есть все. На устах моих имя Господа. Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Я могу даже отправиться на Вайкунтху. Я могу увидеть самому Нараяна, иногда служить ему, петь ему. И все равно я самый несчастный человек на свете. Почему? Потому что я ни разу не пробовал его махапрасада. Нарада Муни стал думать, как получить махапрасада. Он знал, что это непростая вещь. В конце концов, он отправился на Вайкунтху и стал служить Лакшми. Подумал, от Нараяны я не дождусь, но у Лакшми мягкое сердце, можно мне что-нибудь уходить. Она его жена, она по праву имеет доступ к его Махапрасаду. Более того, она только ими питается. И Нарада ему не стал служить. Год, два, три. Лакшми иногда спрашивал, может тебе что-нибудь надо? Он говорит, не-не, ничего не надо, ничего не надо. Бескорыстная и непрерывная практика служения. Агайтуки апратхата. Ничего не надо. 4, 5, 6, может тебе что-нибудь надо? Ничего не надо, ничего не надо. Он ждал, когда она не сможет ему отказать. 12 лет прошло. 12 лет на Вайкунтхе. Я не знаю, сколько лет прошло здесь, сколько калп протекло здесь. 12 лет он служил Лакшми. В конце концов, она спросила, может, ты что-нибудь хочешь? Может быть, исполнить какое-нибудь желание? Он сказал, вообще у меня нет никаких желаний. Кришна Бхакта Нишкама Атаева Шам. Кришны Бхакта нет никаких желаний. Одно желание есть. Только одно исполнить. Только обещай, что исполнишь. Он говорит, конечно. Я же богиня процветания, я могу исполнить любые желания. Мне ничего не надо, мне нужно немножечко Махапрасада от Господа Нараяны. Только не это. Лакшми огорчился, он сказал, что я наделал? Как я могла пообещать ему исполнить его желание? Нараяна мне приказал никому не давать свой просад. И кто не должен его пробовать? Лакшми сказал, Нарадзи, может попросить что-нибудь еще? Он говорит, не-не, ничего не надо, ничего не надо, хочешь, буду служить еще. Но одно желание у меня есть, немножко Махапрасада. Нельзя. Нарадзи мне не разрешил, не говорит, ну ты как-нибудь сообрази там, вы договоритесь. Муж с женой. Лакшми сказал, хорошо, подожди меня. Я что-нибудь придумал. Однажды она накормила Нараяну и стал плакать. Нараяна смотрела и сказала, что с тобой? Что с тобой? Он говорит, ничего, просто так плачу. Что с тобой? Почему ты такая несчастная? Я никогда не видел тебя такой несчастной. Ничего. Просто так, просто так. Нараяна посмотрел на Сударшину. Сударшина – это его телохранитель. Сударшина хранит Нараяну, и он должен устранить все препятствия, все проблемы. На Вайкунтхе нет никаких проблем, потому что есть Сударшина. Нараяна посмотрел на Сударшину и говорит, в чем дело? Почему она плачет? Сударшина задрожал. Сударшина затрёсся от страха. Он сказал, Прабу, я не знаю, что с вами. Я не знаю, почему. Вы сами выясните, что с вами. Правильно, стал умолять, пожалуйста, скажи, в чем дело? Знаешь, у меня проблема. Я пообещала исполнить желание Нарды. И не могу его исполнить. Какое желание, какое дурацкое желание, нужно исполнить ему. Я пообещала дать ему твой Махапрасад. Мой Махапрасад. Я же запрещила его тебе давать. Вот я и говорю, что я... Нарайан сказал, ну ладно, хорошо. Дай ему Махапрасад, но я ничего об этом не знаю. Прабу, ты же все знаешь. Я знаю все, кроме того, что делаешь ты. Махалакшми. Побежал и весел. Нарада, Харибо. Принесла ему целую тарелку Махапрасада. Нарада съел весь этот Махапрасад, зажал в ладони, завернул себе в доти. Остатки. Сияние его стало 10 тысяч раз сильнее. А От одного этого Махапрасада, от него исходило такое сияние, что Нарада стал громко петь. Так как будто очень большая усилительная система стала. Стал петь, вся вселенная затряслась. И он на радостях приехал на Кайлаш, прилетел. И там Шива. Стал петь. Шива вышел к ним навстречу. Нарада, что с тобой? Я никогда не видел тебя таким. Я видел тебя всяким. Таким никогда не видел. Я слышал твое пение, но я никогда такого кинтана не слышал. Я видел сияние, которое исходило от тебя. Никогда я не видел такого сияния. Что с тобой случилось? Нарада, ты должен мне сказать. Я ведал немного Махапрасада от самого Нараяны. Нарада, я думал, что ты чистый преданный. Я думал, что ты исполнен сострадания ко всем живым существам. Ты съел Махапрасад, и мне ничего не оставил. Нарада, как ты мог? Нараде стало стыдно, страшно. Тут он вспомнил, что он в тхоте завязал немножко Махапрасада. Он вынул из тхоти. Шива, на! Шива схватил этот Махапрасад, съел все, что только можно, и стал плясать. Стал плясать, как сумасшедший. Он так плясал на Кайлаше, что все планеты затряслись. Что Земля упала на потолок. Что планеты, над которыми он плясал, а планеты держат Ананта-Шеша. Ананта-Шеша, он пригнулся вниз и стал чесать панцирь Курмы. Курма от неожиданности высунула голову и стала интересоваться, что происходит. Буми затряслась от ужаса. Она побежала к Парвати и говорит: успокой своего мужа, что с ним? Еще немного, ничего не останется от всей вселенной. Ничего не останется больше. Спаси меня. Парвати побежала к Шиве и увидела своего мужа. В экстазе танцует. Парвати стала его ругать. Ты кто? Шива вышел из экстаза, сказал. Посмотрел на свою жену. Что ты со мной сделал? Что ты со мной сделал? У меня был экстаз, а ты его прервала. Напоминает это вам счастливую семейную жизнь? Я занимался баджаном, а ты его прервала. Парвати стал сразу очень смиренный. Сказал: Прабу, я не ради себя это сделал. Буми прибежала ко мне, Буми сказала, что сделается со всеми живыми существами. Что с тобой случилось? Ты каждый день танцуешь. Но я никогда не видела, чтобы ты так танцевал. Что случилось с тобой? Я никогда не видел тебя таким. От тебя исходит какой-то свет. Что? Объясни мне, пожалуйста. Шива сказал: сюда пришел Нарда. Передал мне горсть Махапрасада от Нараяны. Я съел его. Ты съел его весь. Ты съел его весь и не поделился даже кусочком со мной, со своей женой. Шива сразу же сделал официальный вид и сказал: ты материальная энергия, ты недостойна, чтобы есть маху. Тебе нельзя! Кто ты такая, чтобы есть Махапрасада? Кто я такая? Кто ты такой? Мое имя Вайшнави, я преданная Вишну. И ты не дал мне Махапрасад. Я пойду к самому Господу Нараяне, я получу Махапрасад от него. Сказал это с необычайной силой. Но только женщина может говорить. И Нараяна тотчас же предстал перед ним и сказал: «Будь по-твоему». Дурга Парвати пережил и сказал, что если я получил Махапрасаду, я буду думать обо всех. О собаках, о шахалах, о самых падших, о самых низких живых существах. Если мне доставится Махапрасада Вишну, то тогда все получат его от меня, в отличие от тебя, который думает только о себе. Тотчас же Нараяна предстал перед ней и сказал: «Будь по-твоему. Если ты хочешь этого, отныне Махапрасад будет доступен всем и каждому». Ищи Махапрасадам ки! По милости Дурги Деви мы получили это благословение. История не кончилась на этом. Есть у вас время? История долгая, всего несколько минут осталось. Да. Что на этом не кончилось? Джаганат сказал: я приду сюда. Я буду находиться здесь, не в Ачалу Пурушоттаме. И здесь мне будут готовить много просады, приносить, а потом предлагать его тебе. На самом деле, просад называется Махапрасадом, потому что его от Кришны. Есть особая процедура приготовления. У меня нет, к сожалению, времени, чтобы подробно вам объяснять. На самом деле, это удивительная вещь. Каждый день на этой кухне происходит чудо. 500 поваров, потомков от Видьяпати и его жены Лалиты, дочери Вишвавасу, вождя племени Шабаров. Эти потомки являются поварами здесь на кухне. И каждый день они приходят туда, на эту кухню. Сначала они идут в Лакшми Бандар. Лакшми Бандар значит магазин богини Лакшми. И там они на свои деньги покупают просад, покупают богу. И идут в кухню готовить. Я объяснял уже, что там 750 плит, у каждого из поваров есть своя плита или несколько плит. Они расставляют эти горшки в мистическую диаграмму. Есть шестиугольная звезда, звезда Давида, которая, как она известна сейчас, два треугольника друг с другом. По шести концам этого треугольника и внутри еще один треугольник. И по трем углам этого треугольника расставляются горшки. На самом деле это мистическая диаграмма с числом 9. Число 9 символизирует полноту. Это тантрический метод приготовления пищи. До этого, прежде чем начать готовить пищу, там проводят особую хому, особую ягью, огненное жертвоприношение. Вайшнава Агни Хому. Поклоняются огню, очищают всю атмосферу в кухне. Каждый день, каждое утро это делается. Потом заходят эти повара, к ним предъявляются особые требования, они должны быть безукоризненно здоровыми, на теле их не должно быть никаких изъянов. Они заходят туда в чистой одежде. Они выставляют эти горшки один на другой. Один на другой ставится 5 горшков. На эти 9 концов огня, 9 концов очага или 9 отделений, где огонь вырывается из плиты. И закладывают все ингредиенты, все компоненты в каждый из этих горшков. Закрывают сверху крышкой и уходят. И когда они приходят, через нужное время просад, идеальный просад готов. Говорится на самом деле, что главным поваром является сама Лакшми. И она все готовит. Она мешает, она следит за тем, чтобы ничего не подгорело, она добавляет все, что нужно, она заботится обо всем остальном. Просад в противном случае готовится сам, без какого-то еще вмешательства. Им нужно только поставить их на эти самые... Потом, когда просад готов, они стройными рядами идут в храм Джаганатхи из кухни. В кухне находится, если вы стоите лицом к храму, перед Симхадваром, перед главным входом, то кухня находится, соответственно, на юго-востоке. По васту кухня должна находиться там, то есть слева от вас. Огромное помещение кухни, где все это готовится. И когда весь просад готов одновременно, все эти повара ставят горшки себе на голову. Одевают повязки, сначала, естественно, одевают повязки себе на рот, чтобы, не дай бог, дыхание их не коснулось просада. закрывают все это. И специальные охранники охраняют эту процессию, чтобы какой-нибудь паломник случайно не осквернил просад или не приблизился даже близко. И несут весь этот просад в Богомандап или отдельную особую часть в Наратна-Веди, где находится сам Джаганнат. И ставят его, предлагают. Сначала очищают этот просад Нрисимха-мантрой. Читают специальную Нрисимха-мантру, чтобы просад полностью очистился. Потом предлагают его Галинде. А потом берут поднос этого просада и несут в храм Парвати. Предлагают его Парвати, и когда просад предложен Парвати, только тогда он становится Махапрасадом, и его можно употреблять в пищу. Поэтому так все это долго бывает. Поэтому Махапрасад, пока он дойдет до нас, проходит много-много времени. Там много еще других каких-то вещей. Я тороплюсь, чтобы рассказать еще одну историю, связанную с Махапрасадом. Какая драматическая история связана с этим. Джаганнат дал это благословение. И был построен большой храм Джаганната, было установлено поклонение, был построен храм богини Бималы, установилась эта система. Но ни один браман не приходил сюда, чтобы есть просад. Так что они думали, как мы будем есть, непонятно, кто там готовит, непонятно, что они там делают, непонятно, какие они, кто они там, что они там делают вообще. Никто не приходил есть. Джаганнат пришел во сне к царю. Царя было незапамятные времена очень давно, царя звали Яйти, Махараджа Яйти. Он сказал, почему никто не ест просад? Завтра приготовь огромный пир и пригласи всех-всех, брахманов, саньяси, всех, чтобы все отведали этот просад. Царя дал это приказание, приготовили огромное количество просада, разослали гонцов во все концы страны, во все концы Пури, приходите сюда, угощайтесь бесплатно. Ни один человек не пришел. Ни один человек не пришел. Царь стал поститься. Царь объявил голодовку. Он сказал, все, отныне, все, никто не ест просад, я не могу исполнить даже маленькую волю моего Господа Джаганнатха. И он стал молиться Джаганнатху. Научи меня, как вразумить. Джаганнатх опять пришел к нему во сне. Джаганнатх сказал, что такое, в чем дело? Может быть, просад невкусный? Тебе виднее, ты же попробовал. Джаганнат ему сказал, завтра снова приготовь просад. Еще больше. Я сделаю так, что они весь его съедят. Я помогу тебе. Ну, приготовил роскошный просад, опять разослал концов во все концы страны отовсюду и велел, чтобы браманы приказал, чтобы все сходили сюда. Браманы сошлись. Царь вышел на платформу и обратился к ним к речи. Он сказал, мой Господь хочет, чтобы вы попробовали его просад. Я приготовил огромное количество, пожалуйста, попробуйте его просад. Они стали смеяться. Кто тебе поверит? Во сне ты увидел. Мало что ты во сне увидел. Если бы Господь хотел, чтобы мы все попробовали просад, он бы к нам... Всем во сне пришел и сказал это же самое. Он не пришел. Пусть он придет. В конце концов, когда Махараджиндра Дюмна был тут, Господь сам пришел к нему, и Господь заявил об этом. То, что ему нужно было, все слышали, все знали. Все слышали, как он сказал через свой Акашвани, что нужно 12 раз проводить фестивали здесь, в этом городе, и с тех пор мы проводим. Если Господь хочет, чтобы мы кушали просад, пусть он скажет. Тут в этот момент среди них... был немой браман. Браман от рождения ничего не мог говорить. Какому-то умному браману пришла в голову идея. Он сказал, если сейчас этот немой заговорит, и если немой скажет нам, что мы должны отведать этого просада, то тогда мы поймем, что это сам Господь говорит через него. Царь подозвал этого немого брамана. Он усадил его на специальное место. Положил перед ним весь роскошный просад, который приготовили для Господа Джаганнатха на банановый лист. И сказал браману, пожалуйста, прославь этот просад. Браман открыл рот, и у него изо рта полились стихи на санскрите, прославляющие просад. В этих стихах говорилось, как Ганга чиста, несмотря на то, что даже по ней течет. плывет труп. Труп может плыть по Ганге, но вода ее чиста. Вы будете пить эту воду, которой только что коснулся труп, и с вами ничего не будет. Точно так же этот просад всегда чист. И тот, кто презирает просад, пренебрегает просадом, считает, что просад нечистый, тот самый худший грешник. И один за другим стихи выходили у него. Иисус, ты в раны сидели и слушали. А когда он закончил свою речь и стал есть просад с огромным наслаждением, Брам сказали, можно нам тоже немного попробовать? Махапрасадам ки! Аура Премананде! Так, с того момента, когда царь Яйти завоевал сердца местных брамнов этим просадом, с тех пор эта традиция утвердилась здесь. И каждый год просады становились все больше и больше и больше. Раньше кухня была маленькой в другом месте, потом сделали большую кухню в том месте, где она находится сейчас. Вот, и просад, количество этого просада все время увеличивалось. Сейчас Господу Джаганнатху в обычные дни предлагают 56 блюд, в праздничные дни 84 блюда. Самый большой праздник здесь Махар Шанкранти. Это 13 или 14 января, в зависимости от года, когда солнце входит в созвездие Козерога. Когда солнце начинает северный путь с Дакшинайны, она переходит в Уттарайану. Вы слышали эти названия в Бхагавад-гите, 8 главе, где говорится о северном пути солнца и южном пути. Южный путь неблагоприятный, северный благоприятный. Солнце начинает этот путь в этот момент, или готовится, на самом деле. И в этот момент Джаганнатху предлагает огромное количество разного просада. И он здесь наслаждается этим просадом, множество разных сладостей и всего остального. Вы пробовали просад, да? Каждый день, пока вы ходите, вы должны есть как можно больше просады. Самое лучшее. Потому что когда мы едим просад еще раз, то очищается что? Сознание. Когда очищается сознание, то что получается? Твердая память. Когда память становится твердой, мы можем помнить о ком? И что появляется в результате этого? Сарва-гранхина-випрамокша. Разрубаются узлы кармы, уходят все духовные реакции. В нашем сердце становится легко и чисто. И мы выходим за пределы этого материального мира. Так я немножко прославил Махапрасад. Махапрасад и Говинде. Намо Брамане Вайшнаве. Свалпабуня Вадам Раджа. Вишвасанай Ваджайте. Нужно всегда помнить, что именно просад может оградить нас от майи. Сил Гурупада однажды сказал замечательную вещь. Он говорит, любой разумный человек рано или поздно в процессе практики сознания Кришны думает, да не уйти ли мне из сознания Кришны. Каждому приходят такие мысли в голову, сознание так или иначе пытается его отвлечь, ум пытается отвлечь. Он говорит, но если человек по-настоящему разумный, он думает, а как же я буду без просады? И остается. В следующий раз, когда ваш ум будет подсказывать вам все эти мысли, подумайте о том, как же я буду без просады. Как я смогу по-настоящему жить без просады? Шимпрупада говорил, что мы на самом деле не вегетарианцы. Иногда люди говорят, что мы вегетарианцы. Вегетарианцы мы? Нет, мы не вегетарианцы. Мы просадарианцы. Мы строгие просадарианцы. И это нужно очень хорошо знать. И здесь мы проходим хорошую школу просадарианства. Большая школа просадарианства. Здесь в Джаганатхпури две вещи очищает. Сказал, что полностью очищает прасад, но омоление в океане тоже очищает. И когда человек омывается в океане, заходя в океан, нужно произносить мантру. Сагарам снана критья, агам павитрам бавати. Пожалуйста, давайте вместе. Сагарам снана критья, агам павитрам бавати. В следующий раз, когда будете заходить в океан, не думайте, как тут хорошо, как тут мне приятно на волнах кататься. Делайте это как очищение. Сагарам снанам критья, ахам павитрам бавати. Сагарам снанам критья, ахам павитрам бавати. Снанам критья, ахам павитрам бавати. Ахам значит я, павитрам значит чистый, бавати значит становлюсь. Сагарам снанам критья, сделав помоление в океане, я становлюсь чистым, сознание мое становится чистым, ум мой становится чистым. Спросите у других. В конце концов, можете по-русски сказать. Кришна поймет. Помните, что мы здесь для того, чтобы стать чище, для того, чтобы сознание наше очистилось, и для того, чтобы память о Кришне стала постоянной в нашем сердце, и для того, чтобы, в конце концов, любовь пробудилась. Окей. Спасибо большое.